Долго еще гудел и волновался актив доживающего свои дни комсомола, и все уже хлопали Гена по плечам, уже предвосхищали его как вождя исторического самороспуска, хотя он еще не ответил ни да, ни нет. Странным образом и он сам ощущал какой-то неясный подъем, некое вдохновение в здании одряхлевшего конструктивизма, в штабе неминуемого и очищающего предательства. Конечно, идея самороспуска не тотчас родилась, спонтанно ее назвать трудно. И в том соседнем учреждении, в чью сторону комсомольцы не раз показывали пальцами, она, по всей вероятности, была провентилирована. Еще пару месяцев до того, как Ген был введен в секретариат ЦК ВЛКСМ, он был отчасти приобщен к подспудной дискуссии на эти довольно скользкие темы. Однажды в кругах зарождающегося бизнеса прошел слух, что вскоре состоится ключевое совещание на тему близкого будущего. А вскоре прошла серия телефонных звонков. Любезнейшие голоса приглашали активистов бизнеса, всего их оказалось персон не менее 30, собраться для обмена мнениями во Фрунзенском райкоме. Ген с Сашкой подъехали в своем 10-летнем рендж-ровере точно в назначенный час. В коридоре возле конференц-зала уже разгуливали свои из деловой молодежи. Вдруг из какого-то кабинета вышел кто-то до нельзя знакомый, лишь до невероятности загорелый и седовласый, попросту копченый кабан. Ба, да ведь это никто иной, как свояк, Хрящ Лев Африканович. Генчик, Ашка моя родная, как я рад, что вы приехали. Я так и товарищам нашим сказал, мои приедут. Пристроились все трое у подоконника. «А вы что же, дядя Лев, тоже будете вещать о близком будущем?» – спросил Ген. «Собирался, но не могу. На дачу уезжаю. Ох, ребята, вы бы видели мою дачу! Сплошной Монплезир! Надеюсь, что вы как-нибудь вместе с Катюшкой ко мне завалитесь. Какое там купанье, какое солнце! Ну, сущий рай земной!» В окно, между тем, очевидно, для того, чтобы подчеркнуть прелести дачи, начал хлестать ледяной дождь. «А где у вас дача, Лев Африканович?» — поинтересовалась Ашка. «На Мальте. Это страна-остров. Меня там все руководство знает. Вот такое наслаждение мне привалило. Партия позаботилась о заслуженном отдыхе. Вообще, ребята, держитесь за партию. Она, может, и исчерпала свой ресурс. Однако синоним-то ее, ну, родина-то, это выдюжит. Всасываете?» Склонился, чтобы сообщить нечто конфиденциальное. «Принято решение удерживать базовые ценности. Сейчас с вами как раз поговорят на эту тему». В этот момент приятнейший голос, кажется женский, пригласил всю небольшую толпу проследовать в зал. Свояк на прощание вручил им свою мальтийскую визитную карточку, на которой значилось «Лео Картылакс, генеральный консультант». Представители родины, трое в костюмах спецпошива, все трое вроде на одно лицо, но с индивидуальной асимметрией. У одного левая щека отвисает, у другого сглажена правая бровь, у третьего щедрая мимика кочует с одной половины лица на другую, а в отсутствие мимики всякая сторона каменеет значительностью. «Предстоит тектонический сдвиг, товарищи, или лучше сказать, господа. В песне, конечно, поется «Мой адрес ни дома, ни улица», однако СССР — это не родина, а всего лишь политический нюанс. Вам все ясно? Родина — это наша вечная философия, и за нее мы постоим. Вместе с вами, с новым комсомолом, то есть с коммерческим союзом молодежи. Это, конечно, шутка. Однако сегодня у нас на повестке дня очень серьезный вопрос. Соответствующие органы намерены предложить вам, молодым бизнесменам, серьезные инвестиции для развития ваших предприятий. Тот, кто сейчас примет решение, будет всегда оплотом Родины. То, что бессмысленная пресса именует золотом партии, на самом деле является ресурсом Родины. После часа подобных разглагольствований всех пригласили на ужин. Ашка, прикрывшись крахмальной салфеткой, сказала благоверному: «Опять осточертевшие подметки паюсной.